6. Незнакомец. Основанная таким образом и прославленная своей вывеской гостиница «Караполя» быстро преуспевала. Караполь не надеялся сильно разбогатеть, ему довольно было удвоить сумму в 1000 луидоров, оставленную ему отцом, затем продать дом со всеми запасами и счастливо зажить на свободе в качестве гражданина города Блуа. Караполь был падок на барыши и пришел в полный восторг, узнав о приезде короля Людовика XIV. Он, жена его, Петрина и два поваренка тотчас принялись бить голубей, домашнюю птицу и кроликов. В минуту двор гостиницы огласился пронзительными криками и жалобными стонами. В это время у Караполя жил только один постоялец. Это был человек лет 30, красивый, высокий, мрачный, или, вернее сказать, задумчивый. Он был одет в черное бархатное платье, расшитое бисером. Простой белый воротник, как у самых строгих пуритан, открывал красивую нежную шею. Небольшие светлые усы обрамляли презрительно сжатые губы. Говоря с людьми, он смотрел им прямо в лицо, не вызывающе, но твердо. Холодные голубые глаза его так блестели, что многие взоры опускались перед ним, как более слабая шпага во время поединка. В те времена, когда люди, созданные Богом равными, также резко разделялись, благодаря предрассудкам, на две касты — дворян и простонародье, как они разделяются на белую и черную расу. В те времена, говорим мы, этого незнакомца непременно приняли бы за дворянина, и притом за дворянина самой лучшей породы. Для этого достаточно было взглянуть на его руки с длинными тонкими пальцами, жилки виднелись под кожей при малейшем движении. Незнакомец приехал к Караполю один. Не колеблясь, не задумавшись ни на минуту, он занял лучшие комнаты, предложенные ему хозяином гостиницы, указавшим их ему в низких целях — сорвать лишний куш, как сказали бы одни, или с самыми похвальными намерениями, как сказали бы другие, если принять во внимание, что Караполь был физиономистом и оценивал людей с первого взгляда. Комнаты эти занимали всю лицевую сторону старого треугольного дома. В первом этаже находилась гостиная с двумя окнами, возле нее вторая комната, а наверху спальня. С самого приезда дворянин едва прикасался к кушаньям, которые ему подавали в его комнату. Он сказал только два слова хозяину, приказав впустить к нему некоего пари, который должен был скоро приехать. Затем он погрузился в такое упорное молчание, что Караполь, любивший хорошее общество, почти оскорбился. В то утро, с которого началась наша повесть, этот дворянин встал очень рано, сел к окну в гостиной и стал с печалью пристально глядеть в конец улицы, вероятно, поджидая путешественника, о котором он предупредил хозяина гостиницы. Так увидел он кортеж правителя, возвращавшегося с охоты, а потом мог снова насладиться тишиной города, погруженного в ожидание. И вдруг общая суматоха, слуги, бросившиеся в поля за цветами, скачущие курьеры, метельщики улиц, поставщики герцогов, встревоженные болтливые лавочники, стук экипажей, мелькание парикмахеров и пажей, весь этот шум и суета поразили его, не нарушив, однако, его бесстрастного величия, которое придает взгляду льва или орла такое высокомерное спокойствие посреди криков «Ура!», топота охотников и зевак. Однако крики жертв, умерщвляемых на птичьем дворе, беготня госпожи Караполь по узкой и скрипучей деревянной лестнице, и метание Петрина, который еще утром курил у ворот хладнокровно, как голландец, несколько удивили и встревожили путешественника. Он уже встал, чтобы навести справки, когда дверь отворилась. Незнакомец подумал, что к нему водят нетерпеливо поджидаемого путешественника. Поэтому он быстро сделал несколько шагов по направлению к двери. Но вместо человека, которого он ожидал, появился Караполь. Позади трактирщика на лестнице мелькнула хорошенькая личика госпожи Караполь. Она бросила украдкой взгляд на молодого человека и тотчас исчезла. Караполь вошел, улыбаясь, с колпаком в руках, скорее сгибаясь, чем кланяясь. Незнакомец, не говоря ни слова, вопросительно взглянул на него. — Сударь, я пришел спросить вас, — сказал Караполь. — Но как прикажете вас называть, вашим сиятельством, маркизом или... — Называйте меня просто сударь и говорите скорее, — отвечал незнакомец надменным тоном, не допускающим ни споров, ни возражений. «Я пришел спросить вас, сударь, как вы провели ночь, и угодно ли вам оставить за собою квартиру?» «Да». «Но, сударь, явилось новое обстоятельство, которого мы не предвидели». «Какое?» Его Величество Людовик XIV приедет сегодня в наш город и пробудет здесь целый день, а может быть и два. Лицо незнакомца выразило крайнее изумление. Французский король приедет в Блуа? Он уже в дороге. Тем более мне нужно остаться здесь, — сказал незнакомец. Как вам угодно. Но желаете ли вы, сударь, оставить за собой всю квартиру? Я вас не понимаю. Почему сегодня я должен занимать меньшее помещение, чем вчера? А вот почему, сударь. Вчера, когда ваша светлость изволила выбирать помещение, я назначил цену, не думая о ваших средствах. Но теперь... Незнакомец покраснел. Он подумал, что его считают бедняком и оскорбляют. «А сегодня вы задумались о моих средствах?» — спросил он хладнокровно. «Сударь, я, благодарение Богу, человек честный. Хотя я и трактирщик, во мне течет дворянская кровь. Мой отец служил в войсках маршала Данкра. Упокой Господь его душу. Об этом я не собираюсь с вами спорить. Я только хочу узнать и поскорее, к чему клонятся ваши вопросы. Сударь, вы, как человек разумный, поймете, что город наш очень мал. Двор наводнит его, все дома будут забиты приезжими, и поэтому квартиры крайне вздорожают. Незнакомец покраснел еще сильнее. «Так скажите ваши условия», — проговорил он. «Мои условия скромные, сударь, потому что я ищу честных барышей и хочу уладить дело, не проявляя ни деликатности, ни грубости. Помещение, которое вы изволите занимать, очень просторно, а вы совершенно один. Это мое дело». «О, разумеется, ведь я не выгоняю вас!» Кровь бросилась в лицо незнакомцу. Он пронзил бедного Крополя таким взглядом, что тот охотно забился бы под знаменитый камин, если бы его не удерживал на месте собственный интерес. «Вы хотите, чтобы я выехал? Так говорите прямо, но поскорее!» «Сударь, сударь, вы не изволили понять меня. Я поступаю деликатно, но я неудачно выразился. Или, быть может, вы, будучи иностранцем, как я вижу по вашему выговору, действительно, в незнакомце нетрудно было узнать англичанина, по легкой картавости, заметной даже у тех англичан, которые наиболее чисто говорят по-французски. Вы иностранец, сударь, и, может быть, не улавливаете оттенков моей речи. Я хочу сказать, что вы могли бы расстаться с одной или двумя комнатами, тогда плата за квартиру значительно уменьшится, и совесть моя успокоится. В самом деле, тяжело чрезмерно добавлять цену на квартиру, когда уже получаешь за нее порядочную плату. Что стоило помещение вчера? Луидор, сударь, со столом и кормом вашей лошади. Хорошо. А сколько сегодня? А вот тут-то и затруднение. Сегодня приедет король. Если двор будет ночевать здесь, то придется засчитать и сегодняшний день. Выйдет, что за три комнаты, по два луидора за каждую, надо на 6 луидоров. 2 луидора, сударь, это пустяки. Но 6 луидоров — это уже много. Незнакомец только что весь красный побледнел, как смерть. С героической бравадой он выхватил из кармана кошелек с вышитым гербом. Кошелек был так точь, так сплющен, что Крополь не мог не заметить этого. Незнакомец высыпал из кошелька деньги на ладонь. Там оказалось 3 двойных луидора, что составляло 6 простых. Крополь, между тем, требовал 7. Он взглянул на незнакомца, словно говоря, «Ну что же ты?» «Мы договорились на луидоре, не так ли, трактирщик?» «Да, сударь, но...» Незнакомец пошарил в кармане штанов и вынул маленький бумажник, золотой ключик и немного серебряных денег. Их набралось на луидор. «Покорно благодарю, сударь», — сказал Крополь. «Мне остается узнать, угодно ли вам удержать комнаты и на завтрашний день. В таком случае я оставлю их за вами. Если же вам не угодно, то я обещаю помещение чинам свиты Его Величества, которые должны скоро приехать». «Хорошо», — отвечал незнакомец после довольно продолжительного молчания. «У меня нет больше денег, как вы видели сами. Однако я оставляю за собой комнаты. Вам придется продать кому-нибудь в городе этот бриллиант или взять его себе в обеспечение». Крополь так долго рассматривал бриллиант, что незнакомец поспешил добавить. «Мне было бы приятнее, если бы вы продали его, потому что он стоит 300 пистолей. Еврей, есть же какой-нибудь еврей в Блуа, даст вам 200 или по меньшей мере 150. Возьмите, сколько бы вам ни дали, если бы даже пришлось получить только то, что приходится с меня за квартиру. Ступайте». «Ах, сударь», — сказал Крополь, смущенный благородством, бескорыстием незнакомца и его несокрушимым терпением при виде такой недоверчивости. «Блуа совсем не так грабит, как вы изволите думать. Если бриллиант стоит, как вы говорите, Незнакомец опять взглянул на Крополя и поразил его, как молнией, взглядом своих голубых глаз. «Я не знаток бриллиантов», — вскричал Крополь. «Поверьте, сударь». «Но ювелиры понимают толк в драгоценных камнях. Спросите их», — посоветовал незнакомец. «Теперь, кажется, наши счеты покончены, не так ли?» «Да, сударь. И к большому моему сожалению я опасаюсь, что оскорбил вас». «Нисколько», — возразил незнакомец с величественным жестом. «Или, может быть, вам показалось, что с благородных путешественников дерут тридорога? Поверьте, сударь, что только необходимость...» «Ну, хватит об этом, говорю вам. Оставьте меня одного». Крополь низко поклонился и вышел с растерянным лицом, который говорил о его добром сердце и явных угрызениях совести. Незнакомец сам затворил дверь и, оставшись один, посмотрел в пустой кошелек, из которого он вынул шелковый мешочек, где лежал бриллиант, последнее его достояние. Он снова порылся в карманах, заглянул в бумажник и убедился, что больше у него ничего нет. Тогда он поднял глаза к небу с высшим спокойствием отчаяния, вытер дрожащей рукой капельки пота, блестевшие в морщинах его благородного лба, и снова обратил долу взор свой, некогда полный непревзойденного величия. Гроза прошла вдали от него, быть может, в глубине души своей он свершил молитву. Потом он подошел к окну, сел на прежнее место и просидел неподвижно, как мертвый, до той минуты, когда небо потемнело, и на улице показались первые факелы, давая сигнал, что пора начинать иллюминацию и зажигать огни во всех окнах.